Глава 10. Визитеры сплошь незваные. «Объявился у главного входа, Ваше Величество», — сказал Зеналь, толковый и умный лейтенант дворцовой охраны, которого, пожалуй, пора и в капитаны, «и попросил передать Вашему Величеству этот конверт. Держится с уверенностью человека из общества, чувствуется военная выправка, усов, правда, не носит, среднего роста не красавец, но женщинам должен нравиться. Вот только он какой-то другой». «А точнее?» — спросил Сварог, у которого что-то зашевелилось в памяти. «Что-то совсем недавнее». «Не могу объяснить, государь», — сказал лейтенант. «Не могу подыскать слова, чтобы объяснить, чем он от нас отличается, но он какой-то другой, голову на отсечение». Взглянув на простой конверт из плотной белой бумаги, ни герба, ни единой надписи, запечатан чем-то вроде перстня с дворянским гербом, Сварог рывком вспомнил, как совсем недавно Арталетта произносила едва ли не те же самые слова, но буква в букву. Уже определив, что никакой магии тут и не пахнет, он, не трогая печати, аккуратно оторвал край конверта и вытряхнул на стол. Обыкновенная визитная карточка, выдержанная в том хорошем вкусе, что присущ настоящему старому дворянству. Никаких излюбленных нуворишами жирных золотых разводов и прочей безвкусицы. Плотная белая бумага с тоненькими сиреневыми прожилками. Вверху изображен герб, опять-таки согласно хорошему вкусу, такой маленький, что едва различишь детали. Дотир разделен горизонтально на две равных части. Верхний — якорь, который обвела то ли змея, то ли мифологическое морское чудище, какими их рисовали в старину. Внизу — три кольца в ряд. И надпись в точности та же самая. «Альтерат лок дерег». «Барон, тор-полковник, Клорена Токеранг». Сварог не смог бы описать свои чувства. Тут и любопытство, и азарт, и злость, и что-то еще. «Немедленно проведите его ко мне», — распорядился он. «Разумеется, проведите под кружевной аркой. Проверьте на оружие». «Прикажете...» — лейтенант многозначительно глянул на стену у потолка. «Пожалуй», — кивнул Сварог. В считанные минуты у замаскированных бойниц должны были занять места 6 отличных стрелков. Кто их знает, этих токеретов? А пуля их, в отличие от ларов, прекрасно берет, своими глазами доводилось видеть. Он засек время из чистого любопытства. Уже через 6 с лишним минут лейтенант, распахнув дверь малого кабинета и посторонившись, отрапортовал. «Господин, не назвавший своего имени, Ваше Величество, оружия при себе не имел». Вошел человек, полностью отвечавший описанию, чуть ли не слово в слово, данному лейтенантом и Арталеттой. Лет 30, темноволосый и темноглазый, лицо волевое и умное. Военная выправка, несомненно. «Прошу вас, господин барон». Сварог показал ему на кресло. Токерет спокойно сел, и какое-то время они откровенно разглядывали друг друга. То есть это барон просто разглядывал, а Сварог врубил кое-какие свои способности. Если они и в отношении токеретов не подводят, результаты следующие. Обычный человек, ни капли магических способностей, вот только угадывается в нем некая пустота, и точнее передать словами невозможно. Быть может, именно так проявляет себя отсутствие у токерета души? И Арталетта, и лейтенант правы. Он какой-то другой, другой и все, и словами этого не передашь. Почему он молчит? И смотрит явно выжидательно. Ах, вот оно что! Ревнитель строгого этикета. Никто не имеет права первым заговорить с королем, кроме тех, конечно, кому это разрешено. И Сварог молвил первое, что пришло в голову. «Как добрались?» «Благодарю вас, без происшествий», — склонил голову барон. «Ваше Величество, быть может, мой вопрос покажется вам невежливым, заранее прошу простить. Сколько дул сейчас нацелены мне в голову?» «Полдюжины», — любезно пояснил Сварог. «Разумно», — не моргнув глазом, сказал незваный гость. «Немного и немало, в самый раз. Наш король». Показалось Сварогу, или на лице гостя в самом деле промелькнуло легкое презрение. «Держит 18 стрелков, а это, по-моему, излишне. Ваше Величество, я прекрасно понимаю, что у вас может возникнуть желание меня схватить». «И в мыслях нет, господин барон», — ухмыльнулся Сварог. «Вам заранее впрыснут яд. Если через полчаса не получите противоядие, умрете. А уж полчаса под пытками продержитесь». «Все так, государь. Разве что на сей раз мне впрыснут яд, действующий через час. Наш разговор может затянуться, впрочем, я и час продержусь. Хотя не стану хвастать насчет большего времени, я не настолько самонадеян». Он не врал насчет яда и противоядия. Ну, Сварог давно уже понял, что это крепкие ребята, достойные противники, и относиться к ним нужно серьезно. «Зачем вам понадобилось пугать герцогиню Брак?» — спросил Сварог нейтральным тоном. «Ее не пугали. До нее, как она вам несомненно рассказала, довели наше мнение касательно надписи на постаменте памятнику принцессы Делии. С нашей точки зрения вопрос снят. Принцесса убила принца, среднего сына короля, и потому месть была неминуема». «Так», — сказал Сварог. «Если я правильно понимаю понятие мести, один из краеугольных камней вашей этики, морали, жизненной философии». «Вы удивительно верно определили, государь. Со своей стороны могу заверить, я не собираюсь говорить о потоплении трех наших подлодок возле Дике. Они ни на кого не нападали, но после Батшевы вы имели право на месть. Вопрос снят». Он произнес все это крайне серьезно. «Самураи чертовы, хоть и лицами не похожи». «Ну что же», — сказал Сварог, — «коли уж времени у нас маловато, будем говорить как можно более конкретно, без лишних слов, и постараемся быть друг с другом откровенны, насколько возможно». Такерет молча склонил голову. «Излишняя дипломатия порой только вредит. Мне известно о некоем господине Брашеро. Известно, думаю, все, или почти все, о его замыслах. Известно о вашем с ним тесном сотрудничестве. С чем же вы ко мне в этих условиях пожаловали?» «Чтобы провести переговоры лично с вами», — без малейшего промедления ответил Токарет. «Вряд ли вы передадите господину Брашеро наш разговор. Если вкратце, мы ему не доверяем, и весьма. Дело не в том, что его цели нам представляются нелепыми. В конце концов, каждый вправе ставить перед собой свои цели. Здесь другое». «Никакой загадки», — усмехнулся Сварог. «Вы опасаетесь, что нужны ему исключительно как подручные в затеянном перевороте. А после его успешного завершения станете совершенно не нужны. На вашем месте я бы именно этого опасался. Ну, к чему ему под боком довольно серьезная сила, преследующая свои цели и стремящаяся к самостоятельной политике? Я о нем чуточку наслышан. Подозреваю, он, если посчитает нужным, уничтожит весь Токеранг дочисто». «Именно это подозреваем и мы, ваше величество», — сказал Токерет. «Вы другое дело. Я думаю, мы могли бы сосуществовать бок о бок. Вы прекрасно должны понимать. Пройдут долгие столетия, прежде чем мы сможем представлять для империи серьезную угрозу. Долгие. Наша цель проста — обрести нормальные размеры, выйти наверх и получить жизненное пространство побольше того, каким мы сейчас располагаем. Как считают у нас, нам было бы достаточно четверти территории трех королевств. Это ведь крайне малонаселенные земли, и вам не составит труда пожертвовать их четвертью. Подчеркиваю, эта площадь выбрана нами с большим запасом, в расчете на то, что пройдет еще несколько сотен лет, прежде чем на ней наступит перенаселение. Но когда-то же оно наступит. И это продумано, моментально ответил Токарет. В этом случае мы намеревались бы устроить колонию на Сильване. Там у вас нет ни малейших интересов на Земле, верно? «Верно», — задумчиво сказал Сварог. «Вот видите, у нас с вами нет никаких поводов для вражды или соперничества. Мы могли бы по всем правилам принести вассальную присягу императрице. Нам известно, что вы обладаете на нее некоторым влиянием. В силу вышеописанных обстоятельств мы крайне заинтересованы в том, чтобы и она, и вы оставались на ваших нынешних тронах». Он не врал. Он просто кое-чего не договаривал. Обосновавшись на Харуме и еще пару сотен лет развития свои высокие технологии, эта теплая компания, конечно, и тогда не осмелится противостоять империи, но вот Сварога из его королевств вышибет запросто. Даже не войной, а простым шантажом. Явится такой же лощеный дипломат и вежливо сообщит, что в паре десятков крупных городов и в первую очередь в столицах тайно заложены ядерные заряды и бактериологические бомбы. Быть может, устроит демонстрацию в каком-нибудь провинциальном городке в глуши. И неизвестно, как обернутся события. В свое время императрице было направлено письмо со схожим почти предложением, сказал барон. Не знаю, получила ли она его. «Получила», — сказал Сварог. «Да, кстати, одним из подписавших его был некий генерал Альконтер Лок Дерек. Вряд ли тут простое совпадение». «Да, это мой дядя». «И что с ним сейчас?» «Ему пришлось покончить с собой, как и двум другим авторам письма», — бесстрастно сказал Токарет. «За ними вот-вот должны были прийти». Но большинство людей, на которых они опирались, остались живы и на прежних должностях, так что поддержка нашим поступкам обеспечена. «Не расскажете ли, каким?» — спросил Сварог. «Тысячу раз простите, но получается, что вы предаете Брашеро, с которым заключали союз. А предавший однажды...» «Мы никакого союза с Брашеро не заключали». «Так что на нашей чести ни единого пятнышка». «Мы». «Это кто?» «Денго». «Не объясните ли подробнее?» «Хорошо», — кивнул Токарет. «Я, конечно, выдаю вам государственные тайны, но исключительно те, которые вы не в состоянии использовать против нас. Вот уже примерно 3000 лет в Токеранге существует Денго». Тайный совет при короле из представителей самых старых и влиятельных родов. Не существуя официально, Денго, тем не менее, оказывает значительное влияние на жизнь королевства. Более того, в тех случаях, когда члены Денго единогласно решат, что нынешний король ведет не отвечающую интересам государства деятельность, они могут поправить ситуацию. «Вы меня поняли, судя по вашему лицу?» «Да именно, поправить. Прецеденты были. Хотя, признаюсь, вам не всегда есть возможность постоянно держать короля под контролем. Иногда события складываются так, что король успевает проделать нечто самостоятельно». «И остаться после этого в живых», — усмехнулся Сварог. «Иногда да, как в нашем теперешнем случае», — серьезно сказал Токарет. Письмо к императрице исходило от Денго, но король сумел нас переиграть. Договор с Брашеро заключал тоже король, без участия Денго. Мы поставили бы несколько иные условия и вели несколько иную политику. Но он успел. К сожалению, он знал, на чем следует играть. Сама по себе идея обрести нормальные размеры и выйти наверх оказалось столь заманчиво, что нам просто нечего было противопоставить. Лицо барона стало хищным. Но третьей возможности у него уже не будет. «Говоря о Денго, вы дважды обмолвились мы», — сказал Сварог. «Вы ведь тоже член Денго?» «Удостоен такой чести благодаря заслугам, старинному происхождению и влиянию рода», — склонил голову Токарет. «Могу признаться, я заменил покойного дядюшку. В общем, король и мы — это два совершенно разных понятия, две разных силы. И договариваться с вами собираемся именно мы». «Один маленький нюанс», — сказал Сварог. «Меня прежде всего страшно интересует один вопрос. Кто именно запустил по моему хельстедскому дворцу ракетой?» «Простите?» «Недавно я, можете поздравить, женился», — сказал Сварог. «Свадьбу играли в Хельстаде, и аккурат в это время прибыл не вполне обычный подарок. Ракета с ядерной боеголовкой. Мои системы ее обезвредили. Мы так и не смогли установить точного места, но она, несомненно, была пущена из Хельстада. А там есть одна единственная сила, способная запускать ракеты, да еще с ядерными боеголовками». «Ах, вот оно что!» — негромко произнес Токарет, и по его невозмутимому лицу промелькнула явственная тень злобной гримасы. «Клянусь гербом, я впервые об этом слышу. Мы тут ни при чем. Простите за легкий цинизм, но мы не стали бы, возникне такое решение, выбирать подобные методы. Уж мы-то прекрасно знаем, что ваш покойный предшественник обильно оснастил и дворцы, и сам Хельстад защитными системами, способными противостоять не только нашим скромным придумкам, но и любому оружию ларов». Он не врал. «Хотите сказать, это король?» — спросил Сварог. «Больше просто некому», — серьезно ответил Токарет. «Мы могущественны, но не всемогущи, не в состоянии контролировать абсолютно все и всех. Такую вещь, как единичный пуск ракеты, король в состоянии устроить. У него как-никак немало власти. Мы ведь не управляем, а контролируем. А любой контроль может что-то проглядеть. Значит, его величество взбрыкнул не дважды, а трижды. Учтем, учтем. Поверьте, это не мы». «Верю. Нам важно как раз договориться с вами. А если у короля будет другое мнение?» — усмехнулся Сварог. «Впрочем, если уж вы говорите, что не собираетесь предоставлять ему третьей возможности, я со свойственным мне цинизмом толкую это как...» Он сделал многозначительный жест. «Любому государственному деятелю присущ определенный цинизм», — усмехнулся Токарет. «Вы поняли правильно. Вдобавок ко всему, многие еще не отомщены, как, например, мой дядя. Я вам кратко обрисую ситуацию. У короля два сына. Средний, принц Фамир, погиб от руки принцессы Делии. Старший, принц Хаутил, нас категорически не устраивает. Он туповат, но коварен и одержим прямо-таки патологическим стремлением уничтожить Денго. Он даже два раза предпринимал такие попытки, но всякий раз те, кому он это поручал, оказывались нашими людьми. Он нас категорически не устраивает, как и король. Младший сын, принц Кауген, идеальная кандидатура для трона. Он, скажем прямо, простоват, мягок характером и не блещет особым умом, но в наших условиях именно такой король имеет шансы долго, очень долго просидеть на троне. Денго сделал ставку на него. Поэтому было бы просто прекрасно, если бы вы спустились к нам и провели переговоры не только с Денго, но и с ним. Слово чести. Вашей жизни ничто не угрожает. Вы придете и спокойно уйдете», — он усмехнулся. «Теперь позвольте мне быть чуточку циничным. Захотим мы вас убить, это в 100 раз легче было бы проделать наверху, нежели заманивать вас к нам и убивать там. Не так ли? Повторяю, мы заинтересованы как раз в том, чтобы вы оставались живы-здоровы и занимали прежнее место как можно дольше». Вообще-то он не врал. Сварог усмехнулся. «А вам не кажется, что у вас я из-за своего роста привлеку излишнее внимание?» Токерет спокойно ответил. «Но вы ведь можете для визита к нам уменьшиться до наших размеров. В империи есть соответствующая аппаратура. Брашеро как-то проговорился». «Да, действительно. Я как-то не подумал», — искренне сказал Сварог. «А ведь это именно то, к чему он стремился». Стараясь сохранять невозмутимое лицо, он спросил. «Вы не будете против, если я прихвачу с собой небольшую свиту? Мои ближайшие соратники из моих королевств. Как советники на переговорах, они мне будут крайне полезны». «О, разумеется», — кивнул Токерет. «Это справедливо. Денго состоит не из одного человека и не из двух. Так что все рационально. Об одном я бы попросил не просто настойчиво, а крайне настойчиво. Чтобы вы явились к нам в ближайшие дни, не позднее, чем через 2-3. Я вас крайне настойчиво об этом прошу». «Понимаете ли, ситуация в Токеранге сейчас очень сложная. Король, ободренный тем, что принц Хаутил полностью на его стороне, строит определенные планы. Возможны самые неприятные события. У нас очень мало времени, считанные дни. Я вынужден настаивать. Может случиться так, что через неделю вам уже не с кем будет вести переговоры. Скажу откровенно, важно, кто ударит первым. 2-3 дня еще можно себе позволить, а далее непредсказуемо». «Хорошо», — сказал Сварог, — «через 2-3 дня. Вот только как мне вас известить?» «О, это просто», — усмехнулся Токерет. «Напишите письмо. Запечатайте конверт и напишите на нем господину Логу и поручите передать его хозяину этой таверны». Он достал из кармана и положил перед Сварогом маленький, сложенный вдвое листок бумаги. Он тонко улыбнулся. «Ваше Величество, очень прошу не хватать и не пытать хозяина таверны. Он ничего не знает. Всего-навсего за хорошие деньги принимает и передает письма». «Помилуйте, зачем мне его хватать и пытать, если я твердо намерен идти к вам на переговоры? Моя сиюминутная выгода, думаю, ясна. Если мы договоримся, если вашим королем по какому-то стечению обстоятельств станет принц Кауген, то Керанг, безусловно, не поддержит Брашеро». «Безусловно», — кивнул Токерет. «Более того, если мы договоримся, вы узнаете о планах Брашеро все, что знаем мы. Мое слово». «В ближайшие 2-3 дня я буду у вас», — сказал Сварог. «Мое слово». «Прекрасно». Токерет мельком глянул на настенные часы. «По-моему, мы все отлично обговорили. Не разрешите ли удалиться? Время еще есть, но возможны досадные случайности». «Да, конечно», — кивнул Сварог. «Всего наилучшего. И до скорой встречи».